«А далее какие у вас планы?» – поинтересовался мужчина. «На диких землях много чего интересного. Что вы еще хотите посетить? Возможно, я подскажу вам что-нибудь». «О, правда?» – восхитилась Агнес. И мужчина одобрительно кивнул с легкой ноткой гордости. «Похоже, он многое знает об этих землях. Интересно, откуда?» «Дикие земли имеют большую протяженность, и он за свои годы изучил всю территорию, или мне просто пора перестать подозревать всех и вся?» «Ну, я просто не могу поверить в доброту человека к первому встречному. С детства поняла, что если тебе оказывают добрую услугу за просто так, то здесь есть некий скрытый мотив. Мое шестое чувство что-то говорит об этом человеке, что-то не слишком хорошее, но я опять же не могу разобрать. Мне нужна волшебная энергия, чтобы понять интуицию в полной мере, но здесь ее взять неоткуда». «А да», — закивал Юнгрид и вновь глотнул чая и откинулся на спинку стула, мечтательно заводя глаза. «В свое время я был путешественником и много чего разузнал о диких землях. Не сидел на месте, постоянно куда-то шел, следовал некому чувству, жажде приключений. Однако за пределы лишенных магии земель не выходил. И можно сказать, да, я знаю многое о климатических зонах этого места, и могу попробовать подобрать подходящие по вашим желаниям». Он будто бы ответил на мой вопрос, но я не произносила его вслух. Даже если он владеет магией, читать мысли на диких землях он не в состоянии, магия здесь блокируется любая, даже огонь дракона Валтора, а его силы развиты до невероятных высот. Что-то здесь определенно не так, мне кажется, это не паранойя. И шестое чувство верно подсказывает мне, что Юнгрид не слишком честен с нами, или что-то другое. Возможно, это было простым совпадением, не следует утверждать сразу, нужно немного подождать. Я взглянула на Юнгрида и замерла. Он смотрит прямо на меня, и этот невинный детский взгляд. Я напряженно выдохнула, опустив глаза в чашку. Он будто бы не настоящий, будто его эмоции фальшивы. Или я окончательно превратилась в параноика? Я знаю, что делать. Нужно спросить у Валтора, что он думает по поводу Юнгрида. Но за столом этого не сделаешь, придется подождать. В диких землях есть жаркие солнечные места, где почти не бывает осадков. Нетерпеливо спросил Скай, мгновенно забыв о чае. Он так оживился, заискрился, как солнышко, широкая улыбка украсила его губы. А места с необычными животными и растениями, где можно насладиться спокойствием и умиротворением, поинтересовалась Агнес, восхищенно глядя на Юнгрида. «Я бы предпочла места, где больше всего рек и озер и высокая влажность», сказал Ильин, глубоко размышляя. «Их просьбы очевидны, я бы тоже не отказалась от чего-нибудь жаркого, яркого, взрывного, огненного, чтобы насытиться энергией пламени. А в этом морозе такое вряд ли устроишь. А в доме Юнгрида прекрасный камин, отличные дрова, которые превосходно горят, и огонь пропитывает своим теплом каждую комнату и насыщает силой. Тонкая нить связывает меня и Валтора с пламенем, танцующим сейчас в камине в гостиной, и наши силы понемногу восстанавливаются. А что бы вы хотели?» Выслушав предпочтение Ли, Агнеская, Юнгрид обратился к нам. Я не спешила отвечать. Валтору, кажется, вообще было все равно. Он слишком тихий, слишком молчаливый, слишком серьезный, слишком спокойный, слишком сосредоточенный. Только вот о чем он думает все это время, или он просто устал? А Брендон поделился своими мыслями, которые на просьбу совсем не похожи. «А мне и в заснеженных горах хорошо», — произнес профессор и продолжил наслаждаться чаем. «Наши прекрасные мужчины совсем отключились от разговора, а я еще слушала беседу друзей Юнгрида». «Так», — задумался мужчина, коснувшись подбородка, хмурясь. «Если подобрать что-то из солнечных и жарких мест, где есть озера и реки в довольно больших количествах и густая необычная растительность, которая служит домом для множества различных самых чудных животных, это пляжи Лаостерса. Территория большая, заблудиться там – дело 5 минут. От города от Куистиса полчаса езды на автобусе до первых холмов Энагла, а потом пешком, куда душа позовет», – довольно развел руками Юнгрид, заметив по лицам взбудораженных Лиин. Агнес Иская, как отлично угодил всем сразу, и пожал плечами. «А животные там не слишком агрессивные?» — поинтересовалась ли на всякий случай. «И растения», — добавила Агнес серьезно, нахмурив носик. «И воды», — слегка съехидничал Скай, сверкнув глазами в сторону Ли. Лиин не оценила слов солнечного ведьмака, скосив на него безразличный взгляд. «Насколько я помню», — задумался Юнгрид, — «и животные, и растения в Энагла и Латерса довольно дружелюбны и терпеливы к людям, Некоторые существа даже позволяют себя погладить и просят туристов угостить чем-нибудь вкусным. Есть растения, которые могут вас напугать своим видом, некоторые едят мелких насекомых, но людей не трогают и даже немного боятся. Воды тоже спокойные, непогода посещает эти места довольно редко, кажется, почти никогда, ветер слабый, но на возвышенностях, конечно, будет ощутимо сильнее, но не удушающий. Впрочем, это самое лучшее место по вашим просьбам. Юнгрид взглянул на умиротворенного Брендона, который уже начал поддаваться легкой дреме, откинувшись на спинку стула. А вы можете остаться здесь, на горнолыжном спуске Минис. Здесь все устроено с наилучшим удобством для тех, кто любит зиму и зимний спорт. Можно снять домик у леса за небольшую цену на целый месяц. В кафе готовят прекрасные блюда и напитки от горячего кофе, дорогу с мясом птицы под чесночным соусом с зеленью и омлетом с сыром и орешками. Последнее кажется необычным для многих, но стоит попробовать и хочется съесть еще. Просто невероятно вкусно. Однако за продуктами придется съездить в город, но, как вы уже знаете, до него тут на автобусе недалеко, счастливо разглагольствовал мужчина. Интересно, а Юнгрид случаем не был распространителем рекламы или кем-то похожим, завлекающим посетителей? Так красиво рассказывать о каком-то месте, что даже небольшому любителю снега и зимнего спорта захочется остаться здесь хотя бы на один день и испробовать все прелести курорта. Я же, скажу честно, даже несмотря на красочные рассказы о прелестях зимнего спорта, больше не хочу кататься на лыжах. Или это из-за нежелания сейчас что-либо делать? К тому же на улице сейчас бушует метель, слышится жалостливый вой ветра, будто он просится в дом, погреться. Но он обманет и, забрав все тепло себе, унесется прочь, оставив после себя невыносимый холод. «Спасибо большое», — поблагодарила Ли Юнгрида за подсказку о месте, в которое мы отправимся совсем скоро. «Однако», — проговорил мужчина задумчиво, покачивая ладонью чашку, «я бы хотел у вас спросить и попросить». Я подняла на Юнгрида вопросительный взгляд. Друзья тоже были заинтересованы его необычной просьбой, которую он не смог сразу нам сообщить. «Я слышал о школах, где обучают маги. Я рожден в семье, где, как и в любой другой в магическом измерении, дар к волшебству пробуждался только у девочек. У меня есть две старшие сестры, они не намного старше меня, всего на 2 года, и по достижению 16 лет они отправились учиться в Алфею, потому что отчетливо видели свои магические силы и захотели стать феями. А я поступил в Красный Фонтан, где учеба давалась мне с трудом, потому что мои размышления всегда полнились мечтами о магии. Юнгрид искренне рассказывал нам о своей жизни и мечтах. Я очень хотел, чтобы у меня тоже проявились волшебные силы. Все равно как, неважно какие. Я многое сделал, многое пробовал, но все мои попытки оказались бесполезны. Также я пытал удачу попасть в одну из академий волшебства на других планетах, но там мне отказывали за неимением волшебного дара. В итоге я отчаялся, закончил учебу в Красном Фонтане и начал странствовать. Юнгрид с грустью опустил голову. Путешествия привели меня сюда, на горнолыжный курорт Минис в Диких Землях, где никто и не догадался бы о том, что я не владею магией. Я изучил эти земли и решил остановиться здесь, отстроить дом и жить в тишине и умиротворении. И все-таки иногда меня терзает желание вернуться в Магикс, заплатить большие деньги некому могущественному магу, который одарит меня хотя бы частичкой силы, и я буду кропотливо развивать свою магию. Юнгрид сделал небольшую паузу, глотнул уже поостывшего за время беседы чая и глубоко вздохнул. Рассказ Юнгрида не вызывал у меня эмоций сочувствия или грусти, тем более радости и злорадства. Я не испытывала ничего, какое-то легкое безразличие, однако только странной горечи присутствовало. Откуда она, я не понимала. Шестое чувство вновь дает подсказки, пытаясь пробиться через туман без магии. «И поэтому я бы хотел у вас спросить», — вновь заговорил Юнгрид, — «к какому магу обратиться? Сколько потребуется денег?» «А стоит это того, Юнгрид», — произнес Валтор. Он вдруг решил высказать свои размышления, и мы вновь услышали его низкий терпкий голос. Валтор серьезен, проницательно смотрит на Юнгрида. «Что вы хотите сказать?» — с опаской спросил мужчина, хмурясь. Валтор отставил пустую чашку на стол и вновь откинулся на спинку стула, сложив руки на груди. Жизнь мага, феи или ведьмы сильно отличается от жизни простого человека. Неодаренные магией люди живут спокойно, безмятежно наслаждаясь прекрасным миром. Волшебник же всегда сталкиваются с различными опасностями, которые намного серьезнее проблем простого человека. Валтор рассказывал простому человеку о том, какова жизнь настоящего магического существа. Так в любом мире. Волшебники защищают себя, природу, города, друзей, семью или вовсе баланс великих сил, целый мир, вселенную. Если кто-то невероятно сильный вдруг пожелает завоевать все магическое измерение, волшебники будут не на жизнь, а на смерть сражаться за мир во всем мире. И это не просто крылатая фраза, это реальность. Валтор сощурил глаза, серьезно глядя на Юнгрида. Поэтому подумайте, уважаемый Юнгрид, любому магу нетрудно наделить кого-либо частицей своей силы. Ее можно, как вы и сказали, развивать. Деньги можно заработать. Но готовы ли вы понести этот долг на своих плечах вместе с волшебной силой в своей душе? Повисла напряженная тишина. Слишком напряженная особенно для замешкавшегося Юнгрида. Мужчина опустил голову, вперил ошарашенный взгляд в стол. Он пытался найти ответ. Наверное, после невероятно правдивых слов Валтора, он не может понять своего истинного желания, спокойная жизнь или возможность ощутить волшебную энергию в своем сердце. «Я никогда не думал, что быть магом это настолько тяжело», — наконец произнес Юнгрид и с некоторым подозрением взглянул на Валтора, но тут же скрыл негативные эмоции к своему гостю, глубоко вздыхая, выпуская все напряжение. «Иногда бывает слишком тяжело», — задумчиво сказал Валтор. «Почему-то мне кажется, что он вспоминает те времена, когда не по своей воле подчинялся Даркару и рушил миры, не по своей воле поддался тьме, и она захватила его, сначала тело, а после душу и окончательно сломила разум. Это не тьма космоса, которая действует чуть аккуратнее, мягче, хитрее, проворнее, которая соперничает с величественным светом планет магического измерения. Частица этой тьмы есть в Валторе, капля огня дракона была сохранена тьмой, тьма защищала ее, а после передала в руки Лилис, Тхарме и Белладонне, чтобы они создали из капли сил огня и тьмы свое дитя, Валтора. Тьма Даркара, тьма Ирксинума, тьма Омеги, тьма мира, который отвернулся от светила измерения и отказался от помощи великого огненного дракона. Это тьма, которая разрушит все, что стоит на ее пути. Ее сила огромна, она удушает. С каждым мгновением эта тьма старается прорваться к своей цели захватить волшебную вселенную все больше, все дальше, и только свет огня дракона противостоит ей. Защищает этот мир от ее нападок, этот свет губителен для любых ростков силы тьмы Даркара. Но я не могу, я слабею с каждым днем. И это не из-за поглощающей магию сущности диких земель, это моя воля к победе. Я слабею. Я поставила себе очень много целей и еще в начале пути была уверена, что у меня все получится. Рвалась, пробивалась сквозь препятствия, тренировалась, училась на ошибках, падала и вновь поднималась. Но я не знаю, как долго еще продержусь. Даже спасательная операция в подземелье далась мне и моим друзьям с трудом. Я не могла использовать магию из-за темной энергии Даркара. Только из-за этого я уже была в проигрыше и часто еле уносила ноги от опасности. Если так подумать, что я буду делать, когда встречусь с Даркаром лицом к лицу? Смогу ли я вообще поцарапать его, или вовсе не сдвинуть с места из-за его ужасающей силы, которая значительно превышает мою? 7 раз упади, 8 раз поднимись. Так гласит японская пословица, которой я следовала всегда. И я должна продолжать подниматься после каждого падения, каким бы низким и болезненным оно ни было бы. Подниматься ради себя, ради друзей, ради любимого, ради школы, учеников, ведьм и ведьмаков, профессоров, ради других жителей Магикса, ради любого существа, которое есть в волшебной вселенной, ради баланса сил нашего мира. Я так думаю, а на самом деле хочется поразмышлять о том, почему именно я, маленькая девочка, которая так странно начала свою жизнь в другом мире, ничего не зная, не имея никакой поддержки, которую ничему не учили, которая училась всему сама и стала хранительницей огня дракона. Почему не Валтор? Сейчас он превосходно подходит для долга хранителя великой силы. Почему не Дафна? Сестра могла бы пройти через портал вместе со мной, а после мы бы вместе отыскали родителей и восстановили домино. Я замотала головой и мгновенно вернулась в реальный мир. Я слишком долго размышляла о своем бытии и потеряла нить беседы с Юнгридом. Надеюсь, я немного пропустила. А что о моих пессимистических мыслях? Так это все не очень хорошо. Я должна понять, что я не одна. Рядом со мной сильные друзья, которые однажды сказали, что не дадут мне идти прямиком в цепкие когти темного феникса одной, что помогут мне расправиться с Даркером, и что я, хранительница огня дракона, потому что меня выбрал великий огненный дракон, потому что он посчитал, что я выполню долг, возложенный на меня, и доверил мне в руки часть баланса сил света огня дракона и тьмы Феникса. Великий дракон знает, он наблюдает, и он не вмешивается и только помогает, но иногда, когда сочтет это необходимостью, и не лишает меня этих сил, перекладывая долг хранителя на другие плечи. Значит, все идет правильно, и я должна сохранять бодрость духа, и верить, что все получится. Нам покровительствует сам великий огненный дракон, то есть вы можете одарить меня частичкой силы, вдруг немного повысил голос Юнгрид, и я мгновенно очнулась от размышлений, мотнула головой и коснулась губами края чашки. Чай холодный, глубокая дума навалилась на меня в сегодняшний вечер. Да, но я не желаю этого делать, серьезно ответил Валтор, сверкая глазами на Юнгрида. Раздражение вскипает в его душе, искрясь в светло-бирюзовых глазах, ледяных. Почему? Почти жалостливо выпалил мужчина. Его умоляющий взгляд устремлен на Валтора. Вам нужны деньги, у меня есть. Я могу отплатить вам и чем-нибудь другим. К примеру, взор Юнгрида заметался по кухне в поисках подходящей платы. Этот дом, вы можете забрать его. Но Валтор только покачал головой. Юнгрид ужасно нервничает. Он нашел человека, который может воплотить его мечту, что теплится в сердце с самого детства. Но он отказывает. «Что бы вы хотели взамен на частицу силы?» – спросил мужчина, тяжело дыша, сжимая пальцами столешницу. Никто не смел произнести слова сейчас. «Мне ничего не нужно, как и многим магам, которые могут одарить простого человека силой», – голос Валтора заметно садится, сходит на раздраженный рык. «Некоторые волшебники одарят тебя и большей силой, чем простая частичка, и не попросят за это ни медика. Но я не стану этого делать даже за миллион золотых», серьезно ответил Валтор так, что никто бы не посмел перечить ему. Даже когда магическая энергия почти на нуле, от Валтора все равно исходит такая огненная аура недовольства, что мурашки по коже пробегают и застывают. Юнгрид не знал, что сказать, какие привести аргументы, чтобы темпераментный твердый как скала маг согласился подарил ему хотя бы немного магии. Мужчина обессиленно закрыл лицо руками, тяжело вздыхая. Вновь напряженная тишина, которая ложится на плечи, словно большие камни. Я закусила губу, сжимая пальцами чашку с остывшим чаем. «Но в чем же причина?» – спросил Юнгрид. Он остыл, его эмоции приутихли. Он отнял руки от лица, глядя куда-то в стол. На лице ни одной эмоции, в глазах стоит разочарование. «Я не готов нести ответственность за то, каковы будут ваши действия после получения желаемой толики силы», – сказал Валтор. Юнгрид поднял на него удивленный взгляд. Валтор продолжал. «Возможно, вы тут же начнете творить зло, убивать людей, выжигать леса и уничтожать города. Возможно, магия, вспыхнувшая внутри вашей души, чувство собственной огромной силы настолько затмит ваш разум, что вы захотите большего или по иной причине попытаетесь нарушить баланс сил волшебной вселенной или магического измерения». Валтор прикрыл глаза, сдвигая брови, и вновь проницательно взглянул на Юнгрида. «Я не знаю вашей истинной цели, ради которой вы желаете обрести магию, но против законов природы и Творца волшебники, отлично знакомые с балансом всего в самых разных мирах от баланса сахара и соли в соусе для блюда, до самого баланса добра и зла вселенной, идут очень редко. И дарить магию человеку, которого великий огненный дракон не пожелал ею наделить, я не буду. То же самое вам скажут многие маги не только магического измерения и других миров. Эти слова будут последними в беседе на эту тему, я уверена». Юнгрид замер, то ли восхищенно, то ли с глубоким шоком разглядывая Валтора, а после опустил взгляд, по его лицу заметно, что он серьезно обдумывает сказанное Валтором. Бег взора остановился на чашке и после недолгих размышлений Юнгрид аккуратно прерывает тишину в доме. «Все, что вы мне рассказали», начал мужчина неуверенно, «я этого не знал, наивно полагал, что смогу выдержать такую ответственность, как волшебные силы, думал, что быть волшебником, это легко, но это совсем не так, маги защищают нас, простых людей от таких серьезных опасностей». Юнгрид взглянул на Валтора и улыбнулся одними уголками губ. «Спасибо, вы открыли мне глаза, и я очень надеюсь, что на этом желании заполучить магию в свои руки у него закончится, и будет он жить спокойно дальше таким, каким был все это время, занимаясь заботами простого человека. Мы очень разные и одновременно одинаковые». Валтор ничего не ответил, только коротко кивнул. А Юнгрид еще немного помолчал, собираясь с мыслями, и, встряхнувшись, произнес: «Но могу я вас попросить кое о чем?» — спросил мужчина, вновь улыбаясь. Ли кивнула: «В беседу снова включаемся мы, но у меня до сих пор нет желания разговаривать. Расскажите, какими силами вы обладаете? Мне очень интересно узнать о магических способностях побольше, пусть я и не могу ими обладать», — с легкой грустью произнес Юнгрид и с улыбкой оглядел нас. Заметив, что наши чашки пусты, Юнгрид поднялся и налил чая еще, и мы вновь насладились ароматным горячим напитком. Я наконец взяла печенье и попробовала. Довольно вкусно. «Что ж, я начну», — сказала Ли. «Я управляю стихией воды, но сейчас не смогу показать свои способности, энергии совсем не осталось. А я могу просить о помощи стихию земли», — произнесла Агнес, улыбаясь. «Моя способность – солнце», — счастливо произнес Скай. «И здесь, в этой пурге, мне не очень уютно», — солнечный ведьмак поежился. Юнгрид удовлетворенно закивал и взглянул на Брендона, желая услышать пару слов о его магии. И наш профессор все же решил рассказать. «Я могу создать метель, обрушить снежный ком или призвать лед», — сухо и устало сказал Брендон. Взгляд Юнгрида скользнул по Валтору. «Мне казалось, что можно и не надеяться, что Валтор расскажет о своих силах, но нет. Я обладаю стихией огня», — коротко ответил Валтор и вновь отпил чаю. «Так вот оно как». И когда взгляд Юнгрида остановился на мне, и мужчина подарил мне одну из красивых улыбок, я ответила: «У меня тоже способности к стихии огня». Юнгрид заинтересованно разглядывал меня. «Только вы впервые заговорили за этой беседой, Блум», — мягко произнес Юнгрид, слегка прищуривая глаза будто от удовольствия. «У вас очень приятный голос. Почему именно я? Почему он сделал комплимент именно мне? Рядом сидят Лиен и Агнес. Они симпатичнее, и у них тоже приятный голос. К тому же они взрослее меня». Или Юнгрида заинтересовала моя молчаливость и холодность, как некоторых девушек это интересует в мужчинах. «Спасибо», — коротко произнесла я. «И вам спасибо, что рассказали», — радостно закивал Юнгрид. «А еще мне кажется, что нам пора спать. Не знаю, как все, а я очень устала, и была бы не против принять душ. Правда, сомневаюсь, что у Юнгрида таковое имеется. Или есть, но привыкшим к удобству пользоваться им будет слишком трудно. Поэтому я просто хочу устроиться где-нибудь на диване или даже в кресле, закутаться в плед и поспать до утра». Но приятный мужчина, грезящий о прекрасной магической силе, которую он все же может получить, если отыщет того мага, что одарит его частицей силы за деньги, не беспокоясь о балансе сил, предоставил нам несколько пустующих, но чистых без единой крапинки пыли комнаты на втором этаже, в каждой по две односпальных кровати. Я уже думала, что мне придется спать с Агнелли, впрочем, я не была против, они же мои подруги, но один взгляд на Валтора, и я понимала, что хочу остаться с ним. И Валтор заметил мой просящий взор, и долго размышлять не стал. Пока остальные делили между собой три комнаты, а Юнгрид внимательно слушал, стоя неподалеку, Валтор сгреб меня в охапку и почти унес в одну из комнат. И комнаты, по словам Юнгрида, закрываются и снаружи, и изнутри, и нам никто не помешает. Единственное, что может помешать, это желание поскорее отдаться в объятия Морфея. Но оно каким-то чудесным образом исчезло, когда мы с Валтором переступили порог нашей комнаты, и я услышала, как щелкнул замок на двери. Валтор нажал на кнопку ночника, мягкий свет озарил комнату, и оглядела нашу обитель на сегодняшнюю ночь. Небольшая комната, очень уютная и теплая, плотно закрытое окно завешено тюлем. У стены расположен шкаф для одежды, неподалеку письменный стол с какими-то журналами, стопкой чистых бумаг и ручками. На стене укреплена полка с парой книг, небольшой столик, накрытый сплетенной из нитей скатертью, поверх которой стоит красивая расписная ваза, две кровати, прикроватные тумбы, ночники. Все застелено, все аккуратно, все чисто, а под ноги стелится пушистый ковер. И Валтор, который стоит рядом и смотрит на меня от чего-то встревоженно. «В чем дело? Тебе не нравится эта внешность?» — прямо спросил Валтор, хмурясь. Я немного замешкалась. «Не то, чтобы не нравится», — начала я. «Я просто привыкла к Линеру, не только к внешности Лина, но и к характеру. У Валтора, у тебя нынешнего, он другой», — и тут же дополнила: «Только не надо пытаться делать из Валтора Линера. Скажи, что мне сделать, чтобы ты чувствовала себя уютно в моем присутствии», — спросил Валтор, смягчив выражение лица. Я вздохнула. «Я знаю, чего хочу». Я улыбнулась, чувствуя, как одолевает смущение, приблизилась, положила руки на плечи Валтора. Его руки тут же скользнули на мою талию, а лицо оказалось очень близко. И слов нам больше не нужно, но Валтор одним дыханием, касающимся моих губ, произнес: «Давай завершим то, что нам не дали закончить сегодня утром». Объяснений не потребовалось. Валтор тут же впился в мои губы сильным и невероятно глубоким поцелуем, вжимая меня в стену, скользя руками по телу. Я ощутила прилив новых ощущений, когда страстно целовалась с Валтором, а не с Линером. Его губы чуть грубее, нрав более жесткий, сильный, как и сам Валтор. Он подхватил меня на руки и перенес на кровать, продолжая терзать мои губы глубоким поцелуем, что я даже начала задыхаться. Валтор навис надо мной, его волосы щекотали мое лицо. Скользнул руками по талии, подцепил пальцами свитер, а я чертовски жаждала избавиться от этой толстой одежды, из-за которой не чувствуются эти сладостные прикосновения. И Валтор сделал это. На маленькой кровати было очень мало места для двоих, но это только распаляло желание. Горячие поцелуи, контрастирующие с сильной прохладой в комнате, быстрые и медленные ласки, прикосновения чередуются, тяжелое дыхание, нетерпение, искрящиеся в глазах Валтора, шепот у самого уха, срывающий с его губ мое имя. И я терялась где-то между реальностью и блаженством, захватившим меня, сжимая плечи Валтора, скользя пальцами по его спине, царапая. Ведь он так любит это. Я уже не помню, как оказалась на Валторе, сидела на его животе, нависая, и ерзала от дикого нетерпения, требуя ощутить его внутри себя. Щеки сильно жгло смущением, а он ласкал меня пальцами, двигая ими внутри, растягивая половые губы, выцеловывая грудь, кусая за соски, играясь с ними языком. Все так же медлит. Я не знаю, кто больше любит доводить себя и меня до невыносимой истомы, Линер или Валтор, но они оба в этом превосходно преуспевают. Я уже готова стонать от нетерпения, внутри все горит. Валтор не стал меня долго мучить. Он скользнул своими изящными пальцами по моей талии, положил ладони на ягодицы, приподнялся и медленно вошел в меня. Я замерла от прилива возбуждения в немом стоне, выгибаясь, сжала член внутри. У Валтора он больше, чем у Линера, невероятно сильно растягивает и так глубоко. Это чувство заполняет полностью, и принялась двигаться. Это новая поза, и она мне нравится, сейчас я сама могу руководить действом. Валтор стиснул зубы, сжимал мои ягодицы, надавливал на бедра, заставляя насаживаться сильнее, брать его всего. И я с удовольствием поддавалась, с наслаждением постанывая, держась за плечи Валтора, впиваясь ногтями. Наше громкое дыхание, стоны и тихий скрип кровати. Вновь это наркотическое чувство, отказаться от которого нет желания и возможности, нет сил. И я отдаюсь объятиям сладостной страсти, объятиям Валтора. Неважно, Валтор или Линер, они одинаково прекрасны. Валтор притянул меня, жадно обнял и со страстью впился в губы. Я промычала, жаждая глотнуть воздуха, его катастрофически стало не хватать. В комнате деревянного дома, окутанного снегом и злой вьюгой, стало невыносимо жарко. Валтор отпустил мои губы, я поднялась, хватая воздух ртом, опустила на член полностью, царапнула ногтями рельефный живот Валтора и загнулась, кусая губу. Еще немного, еще, я. Оргазм приходит мягко, проходит дрожью по телу, он будто касается натянутых нервов, словно струнок, а после дарует желанное расслабление. Тепло мягко распространяется по всему телу, и я, выдыхая, опускаюсь на Валтора, обнимая его. Он тоже только что испытал оргазм, мы старались не издавать ни звука, здесь не стоит заклинание звукоизоляции. Валтор обнял меня, тяжело дыша, и нежно поцеловал в плечо, накрывая одеялом. Я заснула очень быстро, только легла на Валтора, ощутила тепло его рук на талии, как одеяло скользнуло по моим ногам, спине, и тут же забылась крепким глубоким сном без сновидений. Так мне казалось. Глава 68. Кровь и пламя на снегу. Я открыла глаза и вновь увидела вокруг себя фиолетовую дымку. Ничего кроме нее. Она неощутима, я не чувствую запахов. И меня касается приятное светлое тепло, родное, ласковое. Я обхватила себя руками, поджимая ноги к животу. Мне так хорошо, словно я в объятиях мамы, папы, сестры. Дафна, тихо произнесла я, открывая глаза, ведь это фиолетовая пустота, место, где я в своих снах могу увидеть старшую сестру. И я увидела приятный свет, развивающиеся золотые одежды, силуэт Дафны, полное сияние и блеска. «Блум», — произнесла сестра немного взволнованно. «Дафна, мне не нравится ее беспокойство. Она давно не появлялась в моих снах, не пыталась связаться со мной. Неужели она что-то узнала о тьме, надвигающейся на меня и Линера, на Магикс? Поняла, как нужно действовать, чтобы одолеть Даркера. Проснись», — кричит Дафна, в ее глазах невыносимая тревога и страх. «Блум, проснись, скорее, проснись». «Проснуться, но почему надо проснуться? Или это не тот сон, в котором мы говорим с Дафной, или это какая-то иллюзия? Но, Дафна», — воскликнула я, протянув руку. «Она уходит, отстраняется, возвращается в пустоту, ее свет меркнет. Вот-вот вокруг меня вновь останется только эта фиолетовая дымка, из которой нет выхода. Дафна, не уходи». Но сестра исчезает. Последняя искорка ее света касается моей руки, и в голове проясняются несколько очень громких слов. «Блум, проснись». И они мгновенно с болью вытянули меня из сновидения, будто окатывая ледяной водой. Я распахнула глаза и огляделась, тяжело дыша. Темнота в холодном помещении прорезается маленьким лучиком света от лампы на дальнем столе. Кажется, она как огонек на свече вот-вот потухнет, оставляя меня в абсолютной тьме. Стараясь успокоить быстро бьющееся сердце, я села и наконец осознала, что нахожусь не там, где ложилась спать вечером. В тусклом свете лампы я разглядела на своих руках и ногах железные невыносимо тяжелые кандалы, а сама я все это время лежала на высокой каменной плите. Вокруг стоит неприятный щекочущий нос запах сырости, влажной земли. Что это за место, я ничего не понимала. И как я здесь оказалась, будучи в доме Юнгрида на втором этаже в предоставленной мне и Валтору уютной хорошо обставленной комнате? Я заснула в объятиях Валтора, я была окутана нежным теплом, когда вокруг стояла прохлада, а за окном бушевала вьюга. Что произошло? Я через силу поднялась, таща на себе кандалы. Цепи звякнули об каменный пол. Когда я заснула, я была обнаженной, но сейчас вновь в одежде. Может, все это мне приснилось, или эти кандалы и запах сырости – сон. Может, мы на самом деле не нашли никакого домика в горах, не познакомились с позитивным Юнгридом, который добродушно принял нас, разрешил переночевать и накормил вкусным сытным ужином, ведя беседу за чаепитием. Может, нас поймали некие люди или странные существа и теперь держат в заточении. Я многого не знаю о диких землях. Возможно, это вовсе не игра моего воображения, и здесь живут более опасные существа без магии, чем мы предполагали. Но где остальные? Они тоже в этой комнате? Насколько велико это помещение? Где выход? Окно? Хоть что-нибудь? Как долго меня здесь держали? Для чего меня здесь держат? Почему никто ничего не объясняет? Почему не могут сказать сразу, что необходимо, а не оставлять мучиться в неведении? Я уже поняла, что это не сон. Слишком реалистичен холод и тяжесть кандалов, что тянут мои руки к полу и не позволяют свободно двигаться. Если бы не Дафна, то я бы, наверное, до сих пор спала, не замечая происходящего. Сестра вновь помогла мне, а теперь моя очередь выпутываться. Скорее всего, немного магии у меня осталось. Я могу попробовать преобразовать физическую энергию в волшебную, но может не получиться. И тогда я лишу себя части сил. Но мне нужно что-то сделать. Не сидеть же смирно и дожидаться прихода того, кто все это затеял. Но ждать не пришлось. Когда я уже собиралась воззвать к своему пламени, чтобы создать хотя бы шар, растопить огромной температурой огня дракона кандалы, как послышались шаги. Я замерла, вглядываясь в режущую глаза темноту. Шаги отдавались звонким эхом. Похоже, это помещение полностью сотворено из камня. И на свет вышла некая тень, которую я не могла разглядеть. Человек взял небольшой светильник в руки и щелчком пальцев усилил свет. Что? Магия? Я уловила тонкую нить энергии, потянувшейся ко мне. Но она тут же оборвалась, слишком тонкая, чтобы просканировать ее и добраться до сущности волшебного существа. Не означает ли это, что я уже за пределами диких земель? Ну тогда разнести тут все мне не составит труда. Я уже приготовилась активировать смертоносное заклинание энергии дракона, которое применял разъяренный Линер в сражении со Скайм, как услышала голос незнакомца, которого не могла разглядеть из-за яркого света. И он оказался далеко не незнакомцем. «Ты проснулась, это же Юнгрид, но почему он здесь? А может он пришел спасти меня, хотя мне кажется, я слишком наивна». «Юнгрид», — проронила я, и свет немного затих, и я смогла разглядеть мужчину, который несколько часов назад показал себя невероятно гостеприимным, добрым и общительным человеком, у которого есть мечта, и он к ней стремится, не сдается. Юнгрид поставил лампу на стол и подошел к решетке ближе. А я спешно огляделась и оскалилась. Я в камере, в тюремной камере, как я здесь оказалась? Я же не делала ничего противозаконного. Удивлена, думаю, ответ виден на моем лице. Юнгрид, у меня почему-то нет желания разговаривать. Не нужно нервничать, Блум, я не сделаю тебе больно. На самом деле ты просто некоторое время побудешь здесь, а потом я отпущу тебя. Его слова искренни, я чувствую это, но это, я, ах, ты подонок, да как ты посмел сковать меня, ублюдок, а ну немедленно освободи, сейчас же, я ринулась вперед, цепи громко звякнули, я уже хотела схватить эту лживую сволочь за грудки и, если не вырвать глотку, то вгрызться в нее зубами, разрывая артерии, как цепи натянулись и остановили меня словно разъяренного льва в клетке у самой решетки, и я могла только дергаться, прикованная кандалами к каменной стене. Юнгрид рассмеялся. «Ты будто тигрица, только что лишенная воли, возможности гулять по своей родной земле. Так красиво. Ошибаешься, придурок. Я дракон, а легендарное существо сковать простому человечишке не удастся. Это не дается даже сильным волшебникам. А огненный дракон никогда не станет подчиняться такому, как ты. Правда, дракон, интересная ассоциация», – протянул Юнгрид, с деловым видом оглядывая помещение. «Что? Как он?» Я не произносила этого вслух, и все-таки я не ошибся в своих выводах за ужином. Ты была такая тихая, напряженная, постоянно подозревала меня в темных задумках. А стоило начаться разговору о даровании мне силы твоим возлюбленным демоном, с которым ты час назад жарко игралась, как ты завела невероятную философскую тему о добре и зле двух видов наших миров. Тут-то я понял, что ты и есть та самая последняя принцесса Домино, хранительница огня дракона, победившая трех ведьм, чьими предшественницами, по легенде, были три древние ведьмы, желавших захватить магическое измерение. Что, как ты и твой возлюбленный демон профессор Линер, преподаватель практики огня из облачной башни, сократили свои силы до простого стихийного огня? Как вы не желали раскрывать свои истинные способности? Все это я понял, продолжал спокойно говорить Юнгрид. Прошелся до стола и расположился на стуле, без особой гордости спокойно разглядывая ошарашенную меня. Но знаешь, уловить мысль о том, что я не знаю самого известного темного мага-демона в магическом измерении, что не пойму, что такое сила огня дракона, это было немного обидно, Блум. Юнгрид сжал губы, хмурясь. Я, как и ты, знаю многое, но не смею рассказывать всем. А сейчас самое время объяснить все. У тебя будет немного времени, чтобы все обдумать и позлиться, но это знание останется с тобой ненадолго. Юнгрид вновь поднялся и подошел ко мне, внимательно вгляделся в мое лицо, испуганные глаза, на его же лице ни одной эмоции. Или я совсем потерялась между сном и реальностью, уже перестала верить в то, что вижу перед собой, слышу, что не могу различить чувства человека. Каюсь, один раз я чуть не проговорился, ответив на твой мысленный вопрос, которых ты задаешь сама себе очень много. Твои размышления огромны и запутаны, в отличие от мыслей твоих друзей и других людей, чьи сознания я сканировал так же тщательно. Но ты никогда в них не путаешься и часто доводишь все до логического завершения. А если не знаешь ответа на какой-либо вопрос, ищешь ответ и, не найдя, оставляешь разгадку на попозже. Как же долго ты развивала свое мышление до такого уровня? Как так строить множество диалогов в своей голове и не путаться? Хотя ответа ты мне не скажешь, да и нам, простым людишкам, такое недоступно. Развел руками Юнгрид и направился к двери. Открыл и вышел в коридор. Обернулся, улыбаясь одними уголками губ. Как я и обещал, через некоторое время я тебя отпущу. Просто немного подожди, и дверь закрылась. Шаги начали отдаляться, а свет продолжал гореть, освещая помещение. Я рухнула на пол, больно ударившись о каменный пол коленями. Но даже боль сейчас не пробудила меня от шока. Все это время Юнгрид читал мои мысли. Он знал, что я подозреваю его в плохих намерениях. Он знал о моих размышлениях о Валторе Линере. Он прослушал о противоположностях наших миров. И даже самые тайные мысли он тоже узнал. И даже то, что только оставшись наедине, мы с Валтором, он знает все. Он знает о Валторе, что он является Линером и даже какую дисциплину преподает в облачной башне. Он знает, что я хранительница огня дракона и принцесса Домино. Он читал не только мои мысли, но и моих друзей, и Брендона, и даже Валтора. Нет, этого не может быть. Ведь он сказал, что не владеет магией, так откуда у него такие способности? Все это время он нам врал, я знала, что нельзя верить людям, которые вот так запросто пускают незнакомцев в свой дом, да еще и вкусно кормит. Я удивлена, что он никакого яда не подсыпал в нашу еду, но если его слова о том, что он выпустит меня через некоторое время, правда, и он ничего со мной не сделал, пока я находилась в этой комнате, то, что он собирается делать, какой смысл удерживать меня здесь, а потом отпускать? Я резко поднялась, стараясь игнорировать вес кандалов. Я поняла, мои друзья, Брендон, Валтор, что он собирается с ними делать, а если он вместо яда подсыпал снотворное и сейчас собирается что-то сделать с моими друзьями? Я взглянула на кандалы, мне нужно немедленно уходить отсюда. Похоже, магия Юнгрида, его телепатия не подчиняется поглощающей сущности диких земель, или мы уже действительно за пределами этой территории. Я быстро огляделась, в любом случае мне придется применить свои силы, оставшейся энергии мне хватит, чтобы вырваться из кандалов, нужно просто расплавить железо. Я воззвала к своей силе и вцепилась в прут камеры, концентрируясь. Остатки энергии огня дракона, которые не поглотили силы диких земель, очень медленно скользнули по практически пустым потокам энергии. Я ощутила жар на ладонях, не такой сильный, как раньше. Железо начало накаляться. Я тратила много сил, скалилась, давила, оттягивала в сторону, чтобы хотя бы немного согнуть раскалившийся обжигающий прут. Я переоценила свои силы, на уничтожение кандалов мне не хватило энергии. Но прут отодвинут в сторону, я могу попытаться выбраться, но цепи все еще удерживают меня. Ладони начали остывать, энергия достигла абсолютного нуля, туман полностью заполонил мой духовный взор, теперь я почти не ощущаю присутствия своего дракона. И услышав звон цепей, я поняла, это мой шанс. Я впилась пальцами в цепи, сжала, они начали накаляться. И когда энергия почти иссякла, я сильно рванулась в сторону, рискуя вывернуть себе руки. И цепи разорвались. Я не успела остановиться, ударилась спиной о стену и вгляделась в руки, а после взглянула на ноги. Большая тяжесть ушла с цепями, остались только огромные железные браслеты. И теперь, отдышавшись, я протиснулась между прутьями, пару раз ударившись кольцами о них, создавая много шума, и оказалась на свободе, почти на свободе. Осталось только отыскать своих друзей и покинуть этот проклятый дом. А для начала я вырублю подонка Юнгрида, надену на него целую кучу этих кандалов, всех, какие тут есть, и оставлю в камере за десятком замков. Я просто не могу уйти, не отомстив. Я взяла небольшой светильник со стола, прикрыла его найденным на столе каким-то кусочком ткани и аккуратно скользнула в коридор. Прошла по каменному проходу с обшарпанными стенами и потолком, которые тоже созданы из камня, добралась до разветвления коридора на два пути. Осмотрев каждый, я выбрала наугад и проследовала налево. Пусть был долгим и тревожным, я боялась, что Юнгрид следит за мной некой тайной способностью, а после поймает в ловушку или подкрадется сзади и схватит. Я шла, выбирая повороты в каменном лабиринте по ощущениям, однако шестое чувство почти не отзывалось. Магии у меня не осталось, и спустя неизвестно сколько времени моя рука почему-то задрожала, а после и все тело. Мне стало жутко страшно. Что будет, если я никогда не найду выход отсюда? Эта лампа не вечная, она может погаснуть совсем скоро, и я окажусь в абсолютном мраке без надежды найти путь к спасению. Дорогу обратно к той камере я потеряла, других дверей по пути я не видела. Что мне делать? Я не хочу остаться здесь навсегда. Мне кажется, стены сжимаются, и я бегом устремилась вперед. Бежала, задыхаясь, боясь, что в этом замкнутом пространстве вот-вот закончится кислород, и резко остановилась, ощутив дуновение прохлады, будто ветерок, прошелся по моей коже, волосам, и плавно исчез позади. Выход где-то здесь, он близко. Но пройдя еще несколько метров, вместо выхода я увидела еще одну дверь в конце одного из коридоров, и тут же скрылась за углом, заметив яркое сияние в щели под ней. Там что-то происходит. Оглушающую тишину прорезал истошный крик и странный шум некой машины, будто завелся мотор. Я не могла не узнать этого голоса. Это же Скай, и с ним что-то происходит. Он в той комнате. Прикрывая ладонью светильник, я подошла ближе и прислушалась. Машина все еще работает. Крик сменился болезненными стонами. Кажется, кто-то что-то говорит, но слов не расслышать. Я не желала оставлять друга в беде, хватит бояться. Я и не с такими противниками сражалась. И нажав на ручку, Я приоткрыла дверь. Мне повезло, что она не скрипнула, и я смогла увидеть. Огромная серая машина. На панели высотой со стол мерцает множество кнопок, рычаги наклонены в разные стороны, горит большая зеленая кнопка. На экранах мерцают таблицы со сменяющимися значениями, прыгает некий уровень то вверх, то вниз. И стоит этому уровню, линии на графике достичь высокой отметки, как по помещению вновь проносится Крикская, и яркая золотая вспышка осветила всю комнату. Я чуть не выронила светильник от ошеломления. Скай за руки и за ноги прикован к стене этой машины, под кожу вставлены тоненькие трубки, не больше пары миллиметров в ширину, на руках, на ногах и особенно на шее. И эта машина, что она с ним делает? График взметнулся наверх, Скай закинул голову и закричал от нестерпимой боли. Его тело засияло, будто он вот-вот применит свою солнечную силу, и это сияние перетекло в трубки к машине, собираясь в небольшой камере, а там блестит маленький шарик, похожий на частичку солнца, сгусток солнечной энергии. И каждый раз, когда по трубкам вновь струится сияние, он начинает пульсировать, усиливая свой блеск. Эта машина, этого не может быть. О, большой зеленой кнопки коснулась рука, и она сменила цвет на красный. Скай обессиленно опустил голову. Работа машины приостановилась. К нам гости. Дверь распахнулась, меня схватили за руку и рывком втянули внутрь. Щелкнул замок, светильник выпал из моих рук, но был пойман ловким движением Юнгрида. Я спешно попятилась, но наткнулась спиной на эту странную серую машину, замерла, не сводя взгляда с мужчины, стараясь спрятать пробирающий дрожью страх за яростным взглядом и оскалом. «Я же сказал, что скоро отпущу тебя целой и невредимой», — Юнгрид поставил светильник на стол. «Похоже, хранительницу огня дракона не удержат даже кандалы и камера. Наверное, стоило сразу пригласить тебя сюда полюбоваться на данное действо. Если ты что-то сделаешь, Блум», — чуть слышно прохрипел Скай, приподнимая голову, — «он невероятно слаб, я порву тебя, тварь», — прошипел он, скались. «Нет, хранительницу я не трону. Просто не хотел, чтобы она мешала мне», — сказал Юнгрид, вновь подходя к машине, и обернулся на меня. «Тебе, наверное, интересно, что это за машина». Думаю, со своими способностями к телепатии он не только заметил меня, пока я стояла у двери и наблюдала за этим кошмаром, но и прочитал этот вопрос. Юнгрид улыбнулся, кивая. «Вот же ублюдок. Да, магию я получить не смог, скольких бы волшебников об этом не просил», — начал Юнгрид. «Какие бы ритуалы я ни проводил, сколько бы заклятий ни творил, как бы зелья ни варил, сколько бы эликсиров ни пил, магия во мне не просыпалась. Но отступать от своей цели я не собирался, и решил пойти другим путем, путем науки и техники, которая неустанно развивается на моей родной планете, Зените. Долгими путями я плутал, стараясь отыскать способ соединить детали в нечто целое, в механизм, который помог бы мне сделать то, что поможет мне осуществить мою мечту. И я создал ее». Юнгрид взмахнул руками, оглядывая огромную машину. Он искрится самодовольством. «С ее помощью я могу отбирать магию у волшебного существа, преображать ее и напитываться ею, а после развивать. Я испробовал эту вещь на некоторых так же, как и вы, заблудших на этот опасный горнолыжный спуск и попросившихся переночевать. Кто-то не выдерживал, кого-то я отпускал, а кто-то все же поделился со мной своей силой. Это была девушка, которая умела управлять разумом любого существа. Конечно, все способности я у нее не перенял, лишь часть, но мне хватило этого, уметь читать мысли и стирать память. Раньше я убивал своих подопытных, теперь же отпускаю с пустой памятью. Они возвращаются в горнолыжный центр и не подозревая, что были в неком домике в горах и видели мужчину по имени Юнгрид. И магия остается при них. Просто немного боли и все. Немного, да, выпалил Скай, тяжело дыша. Ты, ублюдок, завершил за Ская Юнгрид со спокойным видом, глядя на солнечного ведьмака. Всего списка ругательств, сидящих у тебя в голове, я перечислять не буду. К тому же некоторые я вовсе впервые слышу. Все это займет много времени, которое я терять не хочу. Юнгрид подошел к табло и провел легким касанием пальцев по большой красной кнопке. Нужно еще немного потерпеть, а после я сотру вашу память, и вы вернетесь в горнолыжный центр, продолжая свои каникулы. Мне показалось, что в голосе Юнгрида отразилась легкая горечь. Неужели он сожалеет о содеянном? Я не думаю, что ему хотелось убивать тех людей, но если бы он этого не сделал, полиция Магикса уже на следующий день постучалась бы в двери его дома. Эта машина напомнила мне о том, как Трикс пытались отнять мою силу. Неужели такое можно создать? Обратившись к науке и технике, в облачной башне нам твердят, что соединить эти две противоположности можно, но стабилизировать энергию творения очень тяжело, и все попытки оборачивались крахом. Единственное, что существует в этом мире, созданное благодаря технике и магии, сплетенных воедино, это комната симуляции в Алфее. Нам рассказывали, что там часто проводят зачеты и экзамены, и все равно управлять этим очень трудно даже с большими знаниями и хорошо развитой магией. Как же Юнгрид сможет? Система может быть очень нестабильна, баланс магии и техники часто рушится, и поддерживать его необходимо постоянно. И любое неверное движение может привести к чему угодно, вплоть до разрушения машины и уничтожения всего вокруг в зависимости от развитости техники и мощи магии, которые вкладывали в это. Но как ты пользуешься телепатией на диких землях? Ведь это магия, а все волшебство поглощается сущностью этих земель, произнесла я, быстро шаря взглядом по машине, и тут же получила недовольный взгляд Юнгрида. Я не могу скрыть свои мысли, и даже если бы умела ставить ментальный блок, магии-то у меня не осталось ни капли. Хотя, может, капля и есть, но чем она мне поможет? Моя машина сначала пробуждает силу волшебного существа давлением на сущности душу, вызывает огромный всплеск, что отражается довольно болезненно на подопытном. И когда сила достигает пика, начинает выкачивать выделенную энергию, собирая ее. Юнгрид прошелся до небольшой камеры и коснулся стекла, за которым сверкает маленькое солнышко-ская, его энергия. Вот в такой сгусток. После он изменяется под мои характеристики, мою выносливость, и сила пропитывает меня. Я думаю, из-за того, что эта сила была пробуждена на диких землях посредством мощи моей машины, она продолжает расти в моей душе, не поддаваясь сущности этих земель. Да он хоть знает, что нарушает не баланс волшебной вселенной или магического измерения, а свой собственный. У магического существа нет грани между добром и злом в душе, мы с самого рождения находимся на одной стороне, а если и сможем переступить на другую, то этот путь будет очень труден, это называется перерождением души. Со стороны Юнгрид, человек, который обрел волшебную силу после дарования ее кем-то или чем-то, он должен встать на одну из сторон, и вторая исчезнет вместе с гранью. Но можно увидеть, как в его душе бьются свет и тьма, он не знает, на какую сторону ступить и мечется с одной на другую. Он долго не протянет. А где мои друзья? Валтор, Брендон, спросила я, хмурясь. Я уверена, он прочел мои мысли, но понял ли он их? Принял их правдивость и опасность своих действий, они в других комнатах. Я отпущу их, как и вас, после того, как сотру вам память, ответил Юнгрид, не подавая вида прочтения моих мыслей. И вновь на его лице не отразилось ни одной эмоции. А как была красива маска жизнерадостности, когда он принял нас к себе и накормил вкусным ужином, и подсыпал в еду снотворное. Поэтому шею Юнгрида Валтор еще не свернул. У них ты тоже силы отобрал? Спросила я, напирая. Нет, мне не нужно огромное количество разномастной магии, ответил Юнгрид, ничего не скрывая. И я решила задать еще один вопрос. А почему твой выбор пал только на Ская? Ты не захотел владеть силой огня дракона, моей или Валтора? Сказала я. Это меня удивляет, ведь сила огня детей Творца намного могущественнее Солнца. А вода Лиин, а земля Агнес, альды Брендона, все эти силы Юнгриду не по душе? Юнгрид улыбнулся уголками губ. Дело в том, что Скай лучше всего подходит для меня по характеристикам души и тела. Его магия мне нравится, она подходит и для атаки, и для защиты, и для исцеления. К тому же Солнце – одна из самых сильных энергий в любом мире, будь он магический или нет. Звезда хранит и распространяет огромное количество энергии, и эта мощь заключена в Скай, объяснил свой выбор Юнгрид и продолжил отвечать на мои вопросы. Насчет огня дракона – задумался мужчина. «Моя машина далеко не так совершенна, чтобы пробудить и собрать силу Творца. Я не стал рисковать. К тому же я вряд ли смогу удержать такую мощь под контролем, а тем более управлять ею. А он неплох, хотя бы понимает, что делать не следует, и знает, как заметать следы, и даже почти не вредит своим подопытным. Невероятно. Но за то, что этот ублюдок покушается на моих друзей, любимого и профессора». Юнгрид скосил на меня внимательный взгляд, его губы украсила хитрая ухмылка. Он читает мои мысли, всегда, постоянно, что бы ни появилось в моей голове, Он тут же это читает. Как же тяжело контролировать большой поток размышлений. Хотя, что я смогу сделать против этого без магии? Всю свою энергию я уже потратила, чтобы сломать цепи кандалов и выбраться из камеры. Моя физическая сила ничтожна, я девушка, а Юнгрид – мужчина и довольно сильный. Как я смогу противостоять ему, освободить Ская, да еще и сломать машину? Это бесполезно. Юнгрид отпустит нас, надо только подождать. Я заметила на лице Юнгрида одобрение и не произнесла больше ни слова, стараясь изо всех сил задерживать рвущиеся в голову мысли. И видела, как Юнгрид вновь нажал на большую кнопку. Она вновь загорелась зеленым, послышался шум, машина заработала, кнопки замигали. График вновь взметнулся вверх. Скай вскрикнул, вскинув голову, стиснул зубы и терпел. По трубкам вновь заструилась солнечная энергия, собираясь в сгусток. А Юнгрид внимательно следил за этим. Я не отрывала взгляда от лица измученного Ская, видела, как его пробужденная до максимума, невероятно огромная сила исчезает. И не стала медлить. Если этот ублюдок думает, что я буду терпеливо ждать, пока он лишит моего друга сил, доведет до ужаса и болевого шока, он серьезно ошибается. Нить энергии огня дракона, последняя капля, оставшаяся в моей душе, скользнула от моего пальца по поверхности машины, пробежалась и растворилась внутри нее. На этом, можно сказать, что наша игра окончена, Юнгрид. И услышав эти мысли, мужчина ошарашенно обернулся на меня, но ничего не успел сделать. На экранах высветились таблички со словом «ошибка», табло замигали тревожным красным, по помещению громким воем пронеслась оповещательная сирена, трубки отвалились, браслеты, удерживающие Ская, открылись. Солнечный ведьмак рухнул на пол и тут же попытался подняться. Хрупкий баланс магии и технологий безвозвратно нарушен, для этого потребовалось лишь легкое вмешательство силы огня дракона. Этот глупый Юнгрид, делая такое, измываясь на магически одаренными с достаточно развитыми силами волшебниками, он должен был обезопасить свою машину от дисбаланса. Сначала он показался мне мудрым человеком, делающим все ради исполнения своей мечты, но после, когда я поняла, что он не последовал самой первой, главной и простой технике безопасности, накинуть чары защиты на главный компьютер, многочисленные провода которого переплетены с нитями энергии различной магической силы, мое мнение поменялось. «Что ты сделала?» – закричал Юнгрид, хватаясь за голову. Его глаза метались по мигающим красным экранам, горящим ярким пугающим светом кнопками. Мужчина заметался по помещению, его пальцы бегали по кнопкам, двигали рычажки, дергали за провода, но машина не отвечала. «Мне кажется, сейчас произойдет то, чего я опасалась. Этот механизм невероятно силен как в магическом, так и в техническом направлении. Просто так, после разрыва связи магии и технологии в сущности машины, она не остановит свою работу, вой сирены не затихнет. Машина сама уничтожится. Надо уходить, сейчас же». Пока Юнгрид пытался привести машину в чувство, я подбежала к обессилевшему Скаю, обняла его и помогла подняться. «Он совсем плох, неудивительно, когда из тебя насильно вытягивают магию, на которой основана твоя жизнь. Я помню это, те ужасные ощущения, когда Трикс попытались забрать огонь дракона. Но они, по сравнению с Юнгридом, обошлись снисходительней, вырубили меня до того, как забрали частицу моей силы, и я не ощутила такой сильной боли. Скай, нам нужно немедленно уходить отсюда», — говорила я взволнованно и быстрым взглядом оглядела мигающую трясущуюся от колебаний магической энергии машину. Ослабший Скай зацепился за мои плечи, поднял на меня голову и тоже огляделся. «Внимание! Внимание! Центральный компьютер поврежден! Внимание! Внимание! Центральный компьютер неисправен», — говорила машина. Серые металлические плиты отскочили в нескольких местах, из них вывались разорванные искрящиеся провода. Я ощутила запах гари, дым медленно заполоняет закрытое помещение, а испуганный Юнгрид продолжает попытки спасти свое творение. На мгновение мне стало его жаль. Он так долго трудился над этой машиной, чтобы исполнить свою мечту, и создал невероятную вещь, которая может вытягивать волшебные силы, собирать их и преобразовывать под его характеристики. Как ни посмотри, он гений. Правда, жаль, что его таланты и он сам не на стороне добра, что он пошел против закона. А отнимать магию в любом виде, с любыми последствиями и даже если таковых не имеется, запрещено законом общества света. После нескольких уверенных нажатий Юнгрида, кажется, догадавшегося, Как остановить происходящее? По нескольким скрытым кнопкам, что-то громко запищало, взревело и слабо взорвалось, отражаясь хлопками стекла экранов и табло. Осколки посыпались на нас, мне удалось отстраниться, чтобы ни меня, ни Ская не задело. Юнгрид с диким ужасом и отчаянием, которое почти доводило его до слез, отскочил в сторону, хотел было вновь начать что-то делать, но замер, вслушиваясь в новые слова машины. Ошибка, ошибка, невозможно обработать данную функцию, ошибка, ошибка, данная функция невозможна для выполнения, вторила машина, и Юнгрид, сглотнув, заметался вновь, а я ощутила, как Скай сползает с меня, становится тяжело удерживать его на себе, и попыталась его приподнять вновь. Скай резко выдохнул рядом с моим ухом, положил голову на мое плечо и слабо приобнял меня, стараясь удержаться. Он вот-вот потеряет сознание. «Скай, ты можешь идти?» – спросила я, стараясь говорить достаточно громко, чтобы перекричать этот ужасный шум. Скай слабо кивнул, вновь повиснув на мне. Скрывать побег от Юнгрида бесполезно, он уже прочел мои мысли несколько раз, даже не зацикливаясь на моем мышлении, скорее, автоматически, не контролируя силу. Да и он бы тоже убирался отсюда поскорее, если жить желает. Я часто вздрагиваю и пытаюсь оттянуть слабо шагающего Ская к двери. Дыма стало еще больше, воздуха в практически замкнутом пространстве почти нет, дышать становится нечем, взор заволокло серо-белой пахнущей горелым металлом дымкой. Кашляя, я почти добралась до двери, обходя все разваленные детали, и в ужасе замерла, машина заговорила о другом. Внимание, внимание, центральный компьютер неисправен. Внимание, внимание, включен режим самоуничтожения. Самоуничтожение через 2 минуты. Нет, эта махина взорвется так, что все вокруг окрасится в ярко-красный цвет огня. И если мы все еще в доме Юнгрида, с горы сойдет лавина из-за огромной ударной волны. Нужно убираться отсюда. Немедленно. У нас есть еще 2 минуты. Я должна отыскать в себе силы и найти Валтора, Брендона и подруг. Я должна это сделать, ведь я хранительница огня дракона. Мне покровительствует сам Творец. Я способна преодолеть нехватку энергии, способна сломить сущность диких земель хотя бы на несколько минут и вернуть себе силы. Я должна найти ее, найти источник магии в своей душе. Я должна создать энергию, как создавал великий огненный дракон. Я должна сделать это ради себя и Ская, ради Валтора и Брендона, ради Лиин и Агнес. Но как бы я ни пыталась воззвать к своей силе, ничего не получилось. Моя магия осталась на нуле, я не призвала огня, силы не появилось ни капли. Я все потратила. Значит, нужно уходить без магии, попытаться отыскать Валтора, Брендона и подруг другим способом. И только я приблизилась к двери, удерживая Ская, почти коснулась ручки, как мою шею что-то резко хватает, тело зажимает и сильно сдавливает ребра. Внимание, внимание, включен режим самоуничтожения. Самоуничтожение через 105 секунд. Это Юнгрид. Если я погибну здесь, прорычал он, я ощутила холод клинка, коснувшийся моей шеи, то и ты, и этот белобрысый солнечный придурок сдохните со мной, воскликнул Юнгрид, почти душа, давя кинжалом на мою кожу. Это плохо, Блум, воскликнул Скай, пытаясь подняться, но усталость не позволила ему делать резкие движения, похоже, тело его не слушается. Опусти ее, сейчас же, произнес Скай как можно громче, похоже, он пытался сфокусировать взгляд на мне и Юнгриде. Ага, как же, нервно бросил мужчина, пятясь к машине. Я сказал, что вы будете погребены здесь, со мной, но не волнуйтесь, ваши дорогие подруги и профессора тоже отправятся в другую инкарнацию вместе с вами. Валтор, Брендон, Лиин, Агнес, они тоже здесь, в комнатах неподалеку, взрыв машины коснется их. Кажется, мы находимся под землей на большой глубине, и запросто выбраться отсюда не получится. Я сжала пальцами запястья Юнгрида, попыталась оттянуть их хотя бы немного, но он вновь надавил мне на шею, лезвие, кажется, вот-вот прорежет мою тонкую кожу. Я должна как-то выбраться из этой хватки.